Гексаграмма 8. Би. Сближение. Учитесь действовать сообща. Юла мутила, в горле на уровне КДК противно булькало. Боясь, что его стошнит, парень прикрыл губы ладонью. «Если я скажу танцевать, ты будешь танцевать», – увещевал потлатый Авас. «Если скажу кукарекать, будешь кукарекать. Если скажу жрать говно, будешь жрать говно. Понял, да, кигленок?» Юл молчал. Он просто не мог говорить. Одно слово, и все выпитое за вечер и ночь выплеснется наружу. Тело отказывалось повиноваться ему. «У тебя что, йенг в глотке?» Авас схватил парня за руку, резко дернул ее на себя. Юл качнулся, открыл рот, спазм сжал желудок огненными тисками. Парень согнулся пополам и его вырвало. Струя блевоты окатила штаны и ботинки кочевника. «Сука!» Авас отскочил на два шага. Послышалось байкерское ржание. Кто-то явно наслаждался наблюдением за происходящим. Юл разогнулся. Ему немного полегчало, в животе, по крайней мере, не ощущался нестерпимый огонь. Шумно дыша, он посмотрел на кочевника. «Кава, Кава», медленно произнес парень, морщась. Теперь ему не подчинялся и язык. Хриплые слова сами собой вылетали из соднящей, прожженной спиртом глотки. «Кавасаки. Странное погоняло. Надо тебя переименовать. Кавасаки звучит как моча лягушки». Кто-то снова разразился хохотом, а лицо Аваса исказило гримаса ярости. «Бляденыш!» Потлатый кинулся на обнаглевшего юнца. Юл не обучался кулачному бою, его и темерку прадед Олег упражнял лишь в искусстве владения гладиусом и малой боевой лопатой. Однако реакция у парня была отменная. Впрочем, Юл не был уверен, что дерется именно он, так как тело и мозг из-за переизбытка алкоголя в организме потеряли между собой всякую связь. Парень успел отклониться корпусом, и кулак скользнул по груди, не причинив существенного вреда. Юл тут же подался в бок, а Авас, поскользнувшись, рухнул в лужу. Туда, где еще недавно месили друг друга полуголые девки. Послышался смех. На этот раз женский. Подлатый байкер грузно поднялся. По кожаным доспехам стекала муть. Правая щека конвульсивно дергалась. В глазах пылала ненависть. Кочевник извлек из-за пояса нож. Юла это не испугало. Он глупо улыбнулся. Вдруг кто-то ударил парня в спину, прямо промеж лопаток. Юл, охнув, скинув руки, свалился как подкошенный. Дыхание парализовало резкая боль. Несмотря на это, парень попытался встать, уперся ладонями в землю, чуть приподнялся, но в этот момент чей-то ботинок опустился ему на голову, и мир потух. Юл очнулся связанным по рукам и ногам в поваленной на бок клетке. С трудом приоткрыв веки, он увидел догорающий факел из бёрн травы и злое лицо Аваса. «Повезло тебе, кигленок, что Ури тебя вырубил, а то бы я тебя порешил. Но ничего, я преподам тебе урок. Ты сейчас бухой, и тебе все похер. Но завтра ты протрезвеешь, и я научу тебя жизни. Отрежу ухо, понял, да?» Юл не ответил. «Понял, да?» – закричал Авас и ударил ногой по прутьям клетки. Парень промычал нечто нечленораздельное, просто для того, чтобы кочевник от него отстал. «Жди солнца!» Потлатый еще раз пнул клетку и ушел к одному из костров, возле которого сидели байкеры. Юл терпеливо дождался, когда останется один. Руки затекли, между лопатками ныло. Пульсирующая боль давила на затылок, горло жгла изжога, очень хотелось пить. Парень осознал, что нужно что-то делать. Прямо сейчас. Время не терпит, и завтра не возникало никаких сомнений, чертов Авас исполнит свою угрозу. Единственный выход – бегство. Немедленное. Но как? Руки были стянуты веревками так сильно, что кровь не поступала в кисти. Юл уже не чувствовал кончики пальцев. Тем не менее, парень решил не сдаваться. Прадед Олег говорил, что человек должен бороться до конца, даже если обречен на поражение. Юл принялся тереть веревки о деревянные прутья, затея так себе, глупая и бессмысленная, но ничего лучше пока в голову не приходило. Парень провозился, пожалуй, с полчаса, пока не заметил направляющийся к нему силуэт. Юл замер и от досады цыкнул. «А ты храбрый», – грустно сказал силуэт, и парень узнал Хону. Девушка села на землю, скрестив ноги. «Я думала, ты трус раздался в плен без боя, а ты Аваса жабьей мочой назвал, а потом в лужу уронил. Так смешно было?» Юл молчал и настороженно слушал. Что-то ему подсказывало, с этой мелкой мерзавкой можно сблизиться, только нужно найти, куда надавить. «Вообще, среди байкеров-мужиков столько козлов», – сказала Хона. «Вот если бы этот долбанный Рекс, жаль, что он себе шею не свернул, меня не схватил, я бы победила и из Шустрил перешла бы в проспекты. А там и до мемберов недалеко. А ты знаешь, как круто стать мембером, особенно если ты чувиха?» Парень не ответил. «А ты правда нес к морю остатки скальпеля косноязычного?» «Да», – вымолвил Юл. «И ты шел на юг, к реке Пагубь?» «Да». «И ты не боялся идти один, там ведь выродки?» «Да». «Дай попить», – попросил Юл. «Так не боялся?» – переспросила Хона. Парень сделал глубокий вдох, сосредоточился и выпалил на одном дыхании. «Ради спасения мира чего не сделаешь?» «Круто», – печально и восхищенно произнесла Хона. «А ты знаешь, что байкеры, перешедшие реку Пагубь и пробывшие на запретных землях 7 дней, получают звание «Стальные бедра», ну или «Стальная задница». Можешь смело считаться мембером. Можешь голосовать на собраниях клана, получать лучшую долю добычи». «Мне нужно доставить останки, Парень поморщился, потому что в горле нестерпимо жгло. «Скальпеля к морю, иначе быть беде. Извини, Хона, но твой отец не понимает, что делает». «Да он вообще ничего не понимает», – неожиданно вспыхнула девушка. «Он думает, что я маленькая. Знаешь, сколько трудов мне стоило, чтобы уговорить его взять меня в поход?» «Вот», – воодушевился Ю, – «ты настоящая героиня, и ты достойна звания «Стальные бедра». Ведь так?» «Что? Что ты сказал?» Кона, схватившись за прутья, приблизила свое лицо к лицу парня. Ю пожал плечами, насколько это, конечно, было возможно в связанном виде. Он испугался, что ляпнул что-то не то, как почти 2 дня назад назвал лошадь лошадью. «А ведь это идея!» – восхищенно прошептала Хона. «Я ведь могу отправиться за пагубь. На пагубе стоит город древних ростов. Там воют души умерших от безумия и истощают своим воем души живых. Ужасней его только Волгодон, где стоит замок смерти. А еще можно спуститься по течению реки к морю. Предки клана Денджера вышли из города, где лестницы уходят. В море. И если я мою свой окинак в волнах, это будет нереально круто. Я стану байкершей «Стальные бедра», а из чувих такое звание имела только Яха, Ямаха Огнегривая из клана Реблов. И тот, кто преодолеет свой страх, обретет силу. Так говорят предки. А еще нужно спасти мир. Как бы между прочим заметил Ю. Нужно высыпать останки этого вашего скальпеля в соленую воду. А это еще круче. А тебе сложат баллады, которые будут передавать из поколения в поколение. Представляешь? Баллада о бесстрашной Хоне. Парень, вспомнив красивые фразочки из какой-то книжки, прочитанной им несколько лет назад, как можно тверже произнес. «Огонь сердца, триумф воли и сила разума. Вот что будет приходить на ум твоим соплеменникам, когда они будут слышать твое имя». Глаза девушки загорелись, она широко, почти по-детски улыбнулась и выдохнула. «Да. И древние пели про волю и разум. Пока не поздно, спасайте мир. Нельзя нам больше терпеть. Пока мы вместе. Вот-вот, вместе. И я тебе помогу», – поспешно добавил Юл. «Это ведь пророчество. Ваши древние не просто так сочиняли баллады. Они предвидели, что мы должны совершить подвиг». «Но только посмей убежать», – настороженно произнесла Хона. «Ты раб не только Аваса, но и всего клана Денджеров. Я тогда тебя лично прикончу. Поклянись именем своей гиблой деревни, именем своих умерших родителей, что не посмеешь сбежать, если я тебя отпущу. И помни, клятвы нерушимы. За нарушение клятвы ты получишь вечное проклятие от Харлея Изначального». «Клянусь именем гиблой деревни и именем своих мертвых родителей», – без запинки протараторил парень. Честно говоря, он не боялся нарушения клятв, тем более, что Юл был родом не из гиблой деревни, а папа Каин и мама Талея жили и здравствовали, и умирать пока вроде бы не собирались. В общем-то, он клялся тем, чего на самом деле не было. Хона напряженно посмотрела на парня, все еще не решаясь открыть клетку. «Сама подумай», – сказал Юл, – «у нас ведь цель одна. Тебе нужно к морю омыть меч, то есть окинак, и мне нужно к морю растворить останки. Зачем мне тебя обманывать? Вместе ведь легче». «Поклянись», – сказала байкерша, – «что пока мы не вернемся в стан Денджеров, Ты будешь беспрекословно меня слушаться. Когда мы вернемся, ты перестанешь быть рабом, ибо совершишь подвиг под моим надзором. Но до тех пор ты будешь в полной моей собственности, как мелкий скот». «Клянусь», – охотно согласился Юл. «Я в твоей собственности, как мелкий скот. Только развяжи меня и дай попить».